Глава десятая. «Кому?» — хриплым, очень низким голосом спросил я. Замерший на мгновение сержант будто бы очнулся ото сна после моего вопроса, глянув мне в глаза, торопливо отрицательно покачал головой. «Тебе это...» Он протянул мне то письмо, что взял перед похоронкой. «Вот это твое». Я принял немного измятый худенький конверт. На его лицевой стороне почерком моего брата Саши была выведена наша фамилия. Я спрятал письмо в карман кителя. Посмурневший сержант несколько мгновений будто бы собирался с силами, прежде чем выкрикнуть следующую фамилию. Когда, наконец, решился, проговорил: «Вавилов». Клим протиснулся вперед меня и остолбенел, когда сержант вручил ему похоронку. «Ну и как он там?» — спросил я, глянув на Васю Уткина. «Клим ни с кем не разговаривал. Таран его к себе в канцелярию вызвал». Уткин помолчал пару секунд, добавил: «У Клима ж только отец был. В Афганистане в СБО воевал». Уткин было хотел еще что-то сказать, даже раскрыл на мгновение рот, но не сказал. «А что тут скажешь? И так все понятно». В ленинской комнате было тихо. После ужина у меня появилось немного времени, чтобы прочесть Сашино письмо. Когда я зашел в комнату, тут оказался Уткин. Он тоже получил письмо от своей Настеньки. Почти сразу кинулся писать ответ. «От брата?» — спросил Уткин, откладывая второчку. «Да». Едва заметно улыбнулся я. «Прочесть хочешь?» «Да». Вася замолчал и покивал. Я сел за один из свободных столов, вскрыл конверт и принялся читать. Саша писал, что у него все хорошо, и хотя служба идет сложно, он справляется. Рассказал он, что попал в госпиталь, и чтобы, как он выразился, ты не переживал, братик, пояснил, что сломал ногу, но несерьезно. Неудачное приземление после прыжка с парашютом. Но самым интересным было не это. Саша писал, что очень ему понравилась одна медсестричка, что она красивая, и когда она приходит к нему в палату, Саша не может на нее насмотреться. Глаза у нее как два больших голубых озерца. Как посмотрю в них случайно, кажется, что тону, — писал мне брат. А волосы точно пшеничные поля у нас на Кубани. Еще пахнет она приятно. Мятой. Саша писал, что не совсем понимает, как ему себя вести, что иной раз кажется ему, будто и девчонка эта на него странно посматривает. «Да только не знаю, это потому что я ей тоже нравлюсь или потому что выгляжу как идиот, когда на нее таращусь», — признавался он в своем письме. «Надеюсь, что первое, потому что в последнее время она мне даже улыбается. Хотя, может, это она так надо мной смеется». Как всегда, Саша не называл мне ни точных мест, ни точных дат, ограничивался только общими фразами, если касался своей службы, в точности, как и я, когда отвечал на его письма. Самое интересное было в конце письма. «Поэтому я хочу тебя попросить, братик, чтобы ты мне посоветовал, как мне быть, как набраться храбрости, чтобы с ней познакомиться. Уж ты-то никогда перед девчонками не робел, не то что я. Потому напиши мне, пожалуйста, что мне в такой непростой ситуации делать. Может, когда твое письмо до меня дойдет, я еще тут лечиться буду. А если и не буду, то не беда, с нашей службой по новой в госпиталь несложно попасть». «Балбес!» — беззлобно, с улыбкой прошептал я себе под нос. «Ой, балбес!» «И что там у них приключилось?» — задумчиво спросил Стас Олейников, когда мы торопливо возвращались назад по участку. Наш наряд шел дозором на правом фланге. Мы прошли примерно половину маршрута, как услышали призывное «кук» из колокола пограничной системы связи. Я связался с заставой, и там доложили, что сработал смежный участок. Таран распорядился, чтобы оба наряда, что следовали в этих местах, отрядили часть сил на проверку, что тревожная группа уже на подходе, но надо, чтобы мы выяснили, в чем дело. Вдруг снова кабаны. И то верно. День на дворе. Теплое мартовское солнце приятно припекает. Да и участок, где произошла сработка, очень открытый. Пологий берег, где почти негде спрятаться. Любая животина набедокурить может. Конечно, на границе всякое бывает. Но вполне возможно, что снова какой-нибудь мурый кабан нити порвал. Надо было проверять, и я, будучи старшим наряда, отпустил дозоры с троих пограничников отправляться дальше по участку, а сам вместе со Стасом Олейниковым принялся возвращаться, чтобы посмотреть, в чем там дело. Навстречу нам должен был двигаться другой дозор, командовал которым Алим Канжиев. Вместе нам и предстояло разобраться, что к чему. «И что там может случиться?» — бормотал недовольный Олейников. «Может, опять какая зверюга барагозит?» «Может», — суховато ответил. «Я поправляю автомат, висевший на плече». «А может, медведь этот с саной?» «Какой?» — спросил я. «Ну, помнишь, ты с парнями на заставу приехал? Первым нарядом нас отправили за медведем КСП поправлять». «Такое забудешь», — хмыкнул я. «Это точно», — улыбнулся Стас. «Так вот, эта зараза, чтобы непереносимость меда выработалась, весь прошлый год шлялась туда-сюда через границу. Как не придет, обязательно все нити поперервет. И так каждые две недели, представляешь? Пол заставы его пришлепнуть хотела, поганца этакого». «Такого давно уже не было», — напомнил я. «Видимо, медведь успокоился и ушел в спячку». «Ну?» «А сейчас снова вылез, и давай нам систему ломать, скотина лохматая». «Может, и не он?» — ухмыльнулся я. «Да лучше бы он, а еще лучше, чтобы далеко не ушел, чтобы я мог его мохнатую задницу прострелить». «Чего ты так обиделся на этого медведя?» — с укором посмотрел я на Стаса. «Ну, медведь и медведь. Медведи границ не различают». «Ну, а че он?» — почему-то немного растерялся Стас. «Че он шляется, как в жопу ужаленный?» «Или ты, в принципе, на всех медведей обиженный?» Немного язвительно спросил я. «Да ну тебе, Саша!» — внезапно обиделся Стас. Показалось мне, что у Олейникова с этим несчастным медведем какая-то неприятная ассоциация, да такая, будто Стас ему денег до получки занял. «Да ладно, шучу!» — улыбнулся я, видя кислую физиономию Олейникова. «Ладно, кончаем ляс тащить, погнали». Мы побежали к сработавшему участку. Пянш шумел по левую руку. В этом месте река заворачивала. Мы проскочили угру и большие заросли камыша, где когда-то вели бой. Побежали вдоль леска, потянувшегося с обратной стороны системы. Поворот представлял из себя искривление реки. Лес тут как бы вдавался чуть-чуть в берег и оттого перекрывал видимость следующего за нашим участка. Когда мы обошли лесок и почти добрались до стыка, Стас даже преуменьшил шаг от удивления. Метрах в 400 от нас развернулась такая картина. Большое стадо овец протянулось по нашему берегу Пянжа. Серые овечки перебегали на нашу сторону, переходя мелкую в здешних местах реку. Афганская худоба суетилась, громко блеяла от беспокойства. Мы приблизились и увидели, что вели их несколько афганцев. Я сходу насчитал пятерых, а еще одного ишака. Мы со Стасом перехватили автоматы на грудь, побежали к стаду. С другой стороны уже подоспели Алим с Малюгой. Когда мы, наконец, добрались, я смог рассмотреть афганцев. Как я уже сказал, их было пятеро. Четверо молодых мужчин и седобородый старец. На первый взгляд все были невооруженные. Только дедок, сильно ссутулившийся под грузом старости, опирался на палку. Дедок стоял по пояс в овцах, подгонял их своей деревяшкой. Один афганец держал ишака за усы. Третий стоял, уставившись на нас. Однако подозрительнее всего вели себя двое последних. Они суетились у системы. Сложно было понять, чего такое эти двое там делают. Алим с Малюгой добрались до места почти сразу с нами. Канжиев что-то спросил у афганцев, старик немедленно принялся что-то объяснять. Малюга пошел к двоим у системы. Когда подоспели мы, я сразу увидел, что закопошение было у столбов сигнализации. Эта овца на полтуловища пролезла на ту сторону, а афганцы пытались ее вытянуть. Однако пышная шуба животного мешала выпутать ее из нитей. Старик обернулся, когда мы со Стасом приблизились к стаду. Он поздоровался на пушту, торопливо помахав рукой, а потом стал хрипловато кричать, указывая палкой на запутавшуюся овцу. «Овца запуталась», — меланхолично сказал мне Алим, подходя ближе. «Говорит, пытается вытащить ее». «Это я вижу. А за каким чертом они вообще перешли на нашу сторону?» В этот момент один афганец стянул овечку за ногу, а Малюга раздвигал нити системы. Спустя мгновение овца вырвалась из ловушки, заблеяла, замахала лопоухими ушами и, как ни в чем не бывало, поскакала к остальному стаду. «Я спросил», — сказал Алим. Старик, говорит, хочет вывести своих овец на луговину. Чуть-чуть дальше по участку, на выпас вывести. Там клевер, его овцы хорошо идет. Откуда они? Говорит, из кишлака комар. Спроси его, не в курсе ли он, что перешел границу чужого государства, сказал я холодно. Алим спросил, старик покачал головой, развел руками, что-то буркнул. Пока Алим разговаривал со стариком, а Стас отбегал доложить на заставу, я краем глаза поглядывал на остальных афганцев. Лица их сделались злыми и напряженными. Они явно нервничали и сурово переглядывались. Глаза их совсем не были похожи на те, что бывают у гражданских, осознававших свою вину, ну или хотя бы подозревавших, что набедокурили. Походили молодые афганцы скорее на волков, ждущих, когда бы им нанести удар. «Говорит, не знал, что нельзя переходить реку», — пожал плечами Алим. «Говорит, что думал, только за забор нельзя. А еще говорит, что с молодости переходит на эту сторону, чтобы собирать тут дикорастущие травы». «Ты его когда-нибудь раньше видел?» — спросил я Алима. Тот поджал губы, отрицательно покачал головой. «А кого-нибудь из этих?» «Тоже нет». «Доложил», — сказал вернувшийся Стас. Таран приказал проверить, если ничего не найдем, гнать их обратно на ту сторону. Но они сразу, видать, мирные. Нечего им на нашем берегу телепаться. Алим, скажи этому, хай заворачивает свое хозяйство. Алим уже было открыл рот, но я его притормозил. «Постой-ка», — сказал я, внимательно осматривая груженного ишака. Ишак нес на спине большой скарб. Там были какие-то баулы и мешки. С боков свисали связанные друг с другом скаты мешковатой ткани. Молодой афганец с черными всклокоченными волосами, редкой бороденкой и большим шрамом от сросшейся заячьей губы под носом наградил меня беспокойным взглядом. Потоптавшись на месте, зыркнул на одного из своих. Подозрения с каждой секундой все больше росли в душе. Смущал меня только сагбенный старик, который был бы обузой в том деле, которое, по моему мнению, разворачивалось у нас перед глазами. «Спроси, что везет ишак», — бросил я Алиму. Алим передал старику, тот пожал плечами и снова что-то сказал. «Сказал, там палатки, еда и вода», — ответил Алим. «Саша, такое раньше бывало. Забредали афганцы на наш берег, мы их разворачивали, обычное дело». «На черта ему палатки? Такая богатая поклажа, если до кишлака рукой подать. Или он ходит на луговину на неделю?» В следующий момент я щелкнул предохранителем и вскинул автомат. «Руки вверх!» — крикнул я афганцам и обратился к Канжи. «Валим! Этих надо задержать!» Я направил ствол на самого крупного афганца, застывшего под системой. Тот стал топтаться на месте, сжимать и разжимать кулаки, хмуриться. Для всех остальных погранцов мой выпад хоть и стал неожиданностью, но они среагировали быстро, подняли автоматы, защелкали предохранителями. Никто не стал спорить, все сработали слаженно. Афганцы задрали руки, лица их сделались еще злее, только старик почему-то будто бы задрожал от чрезмерного напряжения нервов. «Малюга, сигнал!» — приказал я, а сам направился к ишаку, распинывая по дороге забеспокоившихся овец. Малюга схватился за сигнальный пистолет, принялся одну за одной отправлять в воздух зеленые ракеты. «Прибыть в тревожной группе» — означал этот сигнал. Афганцы замерли. Старик и молодой афганец упрямо наблюдали, как я приближаюсь к ишаку. Зыркнув на старика холодным взглядом, я приподнял скат на боку равнодушного осла. Под ним оказался какой-то продолговатый предмет, обернутый мешком. Я медленно ощупал мешок. Внутри было что-то длинное и трубчатое. Я знал, что там спрятано. Дернув завязку, я стянул веревку со скрученной горловины мешка, обнажил ствол пулемета РПД. Старик вдруг дернулся, как умалишенный, потом раскинул полы своего мешковатого одеяния. «Ёб твою!» — крикнул Стасик. На груди старца оказалась веревка с прикрепленной к ней связкой старых советских гранат РГ-42.